Глава 8. Волновалась, как перед вступительными экзаменами. Даже первое свидание прошло подозрительно просто, скучно. Никакого обещанного подругой трепета, замирания сердца и прочей чепухи. Парень был симпатичный, но не зацепил. Зато я вкусно поела тогда. Но сейчас все было иначе. Я не удивилась, увидев стражу перед покоями принца. «Привет!» – поздоровалась с ними. «Можете, пожалуйста, сообщить его высочеству о моем визите?» «Мисс Рамис?» – уточнил один из них. «Да», – кивнула в ответ. «Вас ожидают», – бесстрастно произнес стражник и открыл для меня дверь в тускло освещенное помещение. Выдохнула, сглатывая вязкую слюну, и скользнула внутрь, боясь сделать лишний шаг. Осталось стоять у дверей, выглядываясь в полумрак. «Ну что ты там застыла?» Повернула голову на бархатный голос и отчего-то улыбнулась. Александр сидел перед накрытым столом в широком кресле и держал в руке бокал. Он себе не изменяет. «Проходи, готов внимательно тебя выслушать». Потерла лоб и опустилась в кресло рядом. «У вас уже алкогольная зависимость», – тихо буркнула. «Нельзя столько пить». «Мне можно», – усмехнулся Александр. «Алкоголь меня не берет, но неплохо расслабляет и помогает лишний раз не раздражаться. Я должен быть максимально спокоен и сдержан». «Это обязанность всех принцев?» – заинтересовалась, беря бокал с шампанским со стола. «Нет, вынужденная необходимость», – отозвался принц. «Для меня». «Вы говорите загадками», – многозначительно намекнула. «А ты так и не начала рассказывать правду», – парировал он, устало улыбаясь. «Давай я тебе помогу». «Ох, не нравится мне этот хищный блеск в его глазах». «Как?» – судорожно сглотнула. «Имя», – коротко произнес Александр. «Назови свое настоящее имя. Начнем с него». Я смутилась и отвела взгляд. «Карина». Зажмурилась, желая провалиться сквозь землю. «Почему так неловко? Я же почти не обманывала, только скрывала». «Карина», – задумчиво протянул принц. «Карина». «Ну, может, хватит его повторять? Я тут краснею, вообще-то. Подо мной уже кресло дымится». «Карина», — повторил Александр, бросив на меня веселый взгляд, словно знает о моем состоянии. «Мне нравится. Необычное». Облегченно выдохнула и продолжила рассказывать свою историю. С самого начала. С момента аварии и до моего пробуждения в этом мире. Я говорила тихо, глядя на свои неспокойные пальцы, представляя, будто в комнате никого нет. Александр слушал молча, не перебивая и не задавая вопросов, что облегчало мою исповедь. Рассказала про свою семью, про себя немного, про то, почему боялась рассказать правду. Причина показалась принцу забавной, он не сдержал смешка. «Серьезно полагала, что я тебя повешу?» «Ну а что мне было думать?» – промямлила в ответ. «Я впервые в такой ситуации, у вас же нет руководства для попаданок». Александр сомкнул кончики пальцев и тяжело выдохнул. «Согласен, что в такое сложно поверить. И я бы не поверил, даже сейчас в голове с трудом укладывается. Но Алина и ты, у вас какая-то особенная аура. Совершенно невероятная энергетика, при этом...» Принц поднял на меня глаза и улыбнулся уголками губ. «При этом вы совершенно разные». Я не находила слов. Единственным желанием было испариться на месте. В ушах колотился пульс, и в то же время я оставалась в смятении. Как будут складываться наши отношения теперь, когда принц знает обо мне? Знает, что я пришелец из другого мира, что Елена, скорее всего... «Она ведь умерла?» — не скрывая жалости в голосе, тихо спросила. Александр повернулся ко мне, склоняя голову на бок. «Вероятно. Ты чувствуешь свою вину, что заняла ее место?» «Немного», — призналась, взволнованно покусывая губу. С самого начала я словно не в своей тарелке. Притворство тяжело дается. Я ведь не Елена и никогда не хотела занимать место другого человека. И даже представить не могу, почему так вышло. Тяжело вздохнула и потерла глаза. Но не скажу, что жалею. Мне выпал шанс жить дальше, и я благодарна. Жизнь удивительна, в любом из миров. «Мне так хочется тебя поцеловать», – неожиданно произнес Александр, спускаясь с небес. «И я не могу этому желанию сопротивляться». «Ну вас!» – отмахнулась, усмехаясь. «Я же серьезно!» Александр поднялся с кресла, отставив бокал на стол, и присел возле меня на корточки. «И я серьезно», — глядя в глаза, произнес он. «Ты поразительно честна с собой, и каждый твой ответ для меня — полная неожиданность». Он протянул руку и с удивительной нежностью провел ладонью по моей щеке. «Карина!» — в голосе слышалась мольба, а в моей голове метались испуганные мысли. «Я не могу сдаться, не могу, ни ему, ни принцу. Мне это не нужно, ему не нужно. Интрижка? Нет, это не про меня. Любовница? Увольте!» «Я...» — мой голос надломленно дрогнул. В глазах Алексана отражались мои метания. Он приподнялся, опустил ладонь мне на затылок и поцеловал. Неторопливо, почти не спеша, словно предоставляя выбор — оттолкнуть или принять. Выбрать не успела. В дверь постучали. Принц отстранился, раздраженно выдыхая сквозь сцепленные зубы, и поднялся на ноги. «Сиди смирно, мы еще не закончили», — строго произнес он и направился к двери. «Айен, какого демона ты тут?» «Ой!» — вытянула шею, пытаясь увидеть капитана, но дверь распахнулась, и он вошел без приглашения. «Вы сами просили сообщать обо всем странном», — невозмутимо усмехнулся Кэп и заинтересованно склонил голову, глядя на меня. «Мисс Рамис, а я-то думаю, почему его высочество...» «Айен», — процедил принц, — «ближе к делу», — захлопнул дверь и вернулся к столу за своим бокалом. Капитан качнулся на пятках. «В общем, лорд Рамис каким-то чудом скрылся от нашего наблюдения, а аудиенция с лирийским правителем прошла еще вчера, а не сегодня, как ожидалось. Складывается впечатление, что они в сговоре, иначе зачем лирийцам втайне от вас переносить встречу и делать ее закрытой?» Принц поиграл желваками и залпом осушил вино. «Нельзя Елену отпускать на встречу с отцом. Мы не знаем, как он планирует ее использовать. Это может быть опасно». «Бред!» – вырвалось у меня машинально. Выдохнула и поднялась, поправляя волосы. «Ваше высочество, вы же будете рядом. О какой опасности идет речь? В противном случае мы ничего не узнаем». Капитан выразительно выгнул бровь. «Я согласен с юной мисс. У нас не остается другого выхода». Александр скривился, сверля меня негодующим взглядом. «И чего взъелся?» «Слушайте!» – осенило меня вдруг. «А что должно было обсуждаться на встрече с лирийским правителем? Я просто подумала, может, мой отец хочет занять трон при поддержке другой империи и взамен им что-то пообещал? Землю там, ресурсы?» Мужчины переглянулись. «Как вариант», — задумчиво произнес принц. «Но зачем такие сложности с этим обвинением в изнасиловании и мнимым самоубийством?» «Встречусь с отцом и узнаем», — спокойно произнесла я. «Мне и самой интересно, что он задумал». «Вы очень решительно настроены», — усмехнулся капитан. «А ведь это ваш отец!» Выгнула бровь, скептически глядя на мужчину. «И что? Я ничего не помню, но это не значит, что хочу быть использованной кому-то во вред. Отец или нет, я не собираюсь становиться государственной изменницей». «Айн, обеспечь мисс Рамис должное прикрытие», — распорядился Александр, потирая лоб. «Может, тебя переселить в гостевые покои рядом с моими? Для большей безопасности», — обратился он ко мне. Удивленно вскинула брови и покачала головой. «Меня и так охраняют, а еще недолюбливают участницы. Хотите, чтобы мне ткнули булавку в бок или задушили шелковым платком?» «Вас задушишь», — усмехнулся несносный принц. «Нет», — категорично отказалась я. «К тому же не забывайте про тайный ход к моим покоям. Вдруг отравивший меня захочет им воспользоваться еще раз, чтобы закончить начатое». «Это меня и настораживает», — мрачно произнес принц. «А вы уверены, что не сами отравились?» — вмешался капитан. «Может, и сама», — не стала спорить. «Но письмо мне точно подбросили. Не стала бы я обвинять принца и так подставляться. Ну, чушь это!» «Что за выражение?» — насмешливо произнес Александр, качая головой. «Простите», — притворно улыбнулась и вздохнула. «В общем, давайте спать. Мне завтра весь день заниматься организацией приема. Хочу отдохнуть». «Проводить вас до покоев?» — любезно вызвался капитан. «Обломишься», — сухо оборвал Александр. «Я и сам могу!» Подхватил со спинки кресла камзол, закинул на плечо и жестом пригласил нас на выход. «Какие мы грозные!» Если честно, я еще не пришла в себя после разговора с ним. Александр умеет вышибать дух из легких одной фразой. Умеет гипнотизировать взглядом. Трудно не поддаться влечению. Но спасибо моей голове на плечах. Она умеет вовремя остудить тело. Мы только вышли и почти сразу столкнулись с идущей навстречу мисс Айнир. Чего она тут забыла в такой час? Увидев нас, девушка заметно растерялась и сбилась с шага. «Ваше высочество!» — исполнила реверанс, переводя взгляд с Александра на меня и капитана. «Мисс Айнир!» — нахмурился Александр. Его тон мгновенно стал строже и глубже, потерял мягкость и бархатистость, к которой я уже, оказывается, привыкла. «Почему в такой поздний час вы разгуливаете по замку?» На щеках девушки вспыхнул стыдливый румянец. «Я направлялась к вам, ваше высочество», — вымолвила она, явно желая провалиться сквозь землю. «Простите, у меня важный разговор». Принц недоуменно вскинул бровь. «Такой важный, что не мог подождать до утра?» «Мог», — пытаясь улыбнуться, произнесла Айнир. «Завтра я сам к вам подойду», — холодно произнес Александр. «А сейчас лучше вернуться в покое. Спокойной ночи, мисс Айнир». «Спокойной ночи, ваше высочество», — поклонилась она и поспешила в обратную сторону. «Не слишком ли грубо?» — осторожно спросила я. «Может, следовало ее хотя бы проводить?» Александр возмущенно насупил брови. «Она направлялась в мои покои практически ночью. Поговорить. Серьезно? Думаешь, я не знаю все эти женские уловки?» «Ах, ну да», — воскликнула, закатив глаза. «У вас же отбоя от поклонниц нет». «Ты такая вредина», — обиженно произнес Александр и подставил локоть. Приняв ванну и переодевшись в сорочку, забралась под одеяло, отчего-то глупо улыбаясь. «А ведь все прошло неплохо. Теперь у меня есть Алина, лучик надежды на светлое будущее. Человек, который меня точно поймет и поддержит. Человек, который служит связью с моим миром, миром, в котором осталось мое все. И как бы порой ни было грустно, я рада, что так получилось. И принц не спешит меня казнить». Усмехнулась, кутаясь в одеяло, и закрыла глаза, настраиваясь на сон. И сон пришел, мне точно что-то снилось. Вздрогнула от внезапного шороха, но веки открывать не спешила. Насторожилась, как всегда поступала дома при посторонних звуках, прислушиваясь. «Это определенно скрипит. Камин». Сердце дрогнуло и забилось в районе горла. Ладони мгновенно покрылись испариной. «Кто-то решил воспользоваться тайным ходом?» Половица скрипнула примерно в метре от моей кровати. Я начала мысленный отсчет. 3, 2, 1. «Сейчас оглохну от собственного сердцебиения». Резко распахнула глаза, набрасывая на незнакомца одеяло. Ударила ногой по коленной чашечке, а другой – в живот. Нападавший отлетел на пол, а я кинулась к столу за подсвечником. «Хватит, хватит, стой!» – закричал принц, выпутываясь из одеяла. «Успокойся!» – примирительно выставляя руки, произнес он. «А сам усмехается, гад!» Нарочно замахнулась подсвечником, облегченно выдыхая. «Да я из-за вас чуть инфаркт не получила!» воскликнула возмущенно, ставя подсвечник на место. Принц беззвучно рассмеялся и стал подниматься с пола, прихрамывая. «Больно?» – виновато спросила, жалостливо хмуря брови. «Ерунда!» – отмахнулся он, перебираясь на стул. «Зато теперь я уверен, что ты можешь защитить себя, и что силы в тебе гораздо больше, чем кажется». «Это вы меня Кариной не видели?» – усмехнулась непроизвольно и осеклась. «Наверное, не стоит упоминать о моей прошлой жизни». «Все в порядке», — понимающе улыбнулся Александр. «Я бы с удовольствием посмотрел, как ты выглядела раньше». Налила в стакан воды и протянула ему. «Что вы здесь забыли? Да еще и через камин!» Сердито насупилась, вглядываясь в полумрак. «Не хотел, чтобы меня видели входящим в твои покои», — спокойно произнес Александр, делая глоток. «Не хотел компрометировать тебя и, чтобы не провоцировать других участниц отбора, воспользовался тайным ходом». «Вы меня напугали», – произнесла многозначительно. «На это и был расчет», – усмехнулся несносный принц. Придержала нецензурные выражения и перебралась на кровать, поздно спохватившись, что сижу перед принцем в одной сорочке. «И что же вас привело?» «Да много чего», – усмехнулся принц, сверкая в темноте горящими глазами. «Он хоть догадывается об этом? Или считает такое нормальным?» «В первую очередь интуиция. Меня не покидает мысль, что кто-то воспользовался проходом и отравил Елену». Закусила костяшку указательного пальца, озадачившись. «Мы ничего не поймем, пока я не встречусь с лордом Рамисом. Но, с другой стороны, даже если он использовал Елену, зачем понадобилось ее травить? Вы точно ничего такого ей не сделали, чтобы она могла сама отравиться?» Александр изумленно вскинул брови. «За кого ты меня держишь? Ни разу в жизни я не пользовался женщинами, тем более невинными. Всегда все происходило по обоюдному согласию», — выразительно произнес он и покачал головой. «Не думаю, что из-за моего вежливого отказа бедняжка решилась на такой отчаянный шаг, поэтому я здесь». Недоуменно моргнула, склонив голову на бок. «Решили лично меня охранять?» «Именно это я и решил», — невозмутимо отозвался Александр. «Мне так будет спокойнее». «Но мне нет», — воскликнула возмущенно. «Потерпишь». «Нет». «Да, не спорь», — жестко отрезал принц и стал снимать обувь. Окончательно опешила от такой наглости и зарылась под одеяло. «Ну и спите тогда на полу». Александр хмыкнул и демонстративно взялся за пуговицы камзола. «Принц не может спать на полу». «Вы...» — задохнулась от возмущения и фыркнула. «Тогда я буду спать на полу». Поднялась замотанная в одеяло и прихватила подушку. «А вы на голой кровати», — добавила мстительно. «Ошибаешься», — угрожающе произнес Александр и внезапно подхватил меня на руки. «Будем спать вместе». «Это неприлично», — жалобно пискнула, вжимая голову в плечи. Александр уложил меня обратно и сам завалился рядом, пытаясь меня размотать. «Не трогайте одеяло», — шикнула, намертво вцепившись в него. «Но я замерзну», — спокойно констатировал Александр. «В конце концов, я собираюсь тебя охранять, а не соблазнять, так что прекрати сопротивляться». «Я была защищена, пока вы не вломились в мои покои», — недовольно буркнула, отдавая принцу кусок одеяла. «Вы не должны так себя вести на собственном отборе невест», — выкинула последний козырь, взывая принца к совести. «Я не железная, в конце концов, у меня тоже есть потребности, и сейчас они сформировались внизу живота, где сладко тянет». Принц накрылся одеялом и лег на спину, слава богу, не пытаясь меня обнять. «Во-первых, никто не узнает. Во-вторых, я действительно забочусь о твоей безопасности. Я не могу допустить, чтобы кто-нибудь из невест погиб. Если бы опасность угрожала другим, я бы поступил так же». Умеет он ударить о жесткую реальность, а я уже чуть было не напридумывала себе лишнего. «Поверила?» – язвительно усмехнулся он внезапно. «Серьезно думаешь, я бы не нашел способа защитить каждую из невест, имея в распоряжении целую армию? Для этого не обязательно с каждой ложиться в кровать, но ты не каждая». Испуганно заткнула принцу рот ладонью, прошептав. «Хватит, сейчас наша задача сосредоточиться на заговоре, ясно?» Принц повернулся на бок, хитро улыбаясь. «Когда ты вот такая строгая и неприступная, я начинаю думать о всяких глупостях. Рассказать?» «Вот паразит в короне! Я не поддамся на ваши провокации! Спите!» Взяла еще одну подушку и шлепнула ею принца по лицу. «Спокойной ночи!» Раздался приглушенный смех. «Спокойной ночи, вредина!» Усмехнулся Александр и вернул мне подушку. Я почему-то думала, что не смогу заснуть, что сильно напряжена и буду думать о тех самых глупостях, которые подразумевал принц. Но вырубилась очень быстро. Подскочила, как ужаленная, заозиралась, но ни одного спящего рядом принца не обнаружила. «Фу, наверное, кошмар приснился». Облегченно выдохнула, хватаясь за грудь, но тут взгляд упал на стол. Настороженно встала на четвереньки, протянула руку и взяла записку рядом с блюдцем, на котором лежала свежая клубника. «Спасибо за ночь, Карина. Ты такая теплая и милая, когда невинно ко мне прижимаешься во сне. Сложно устоять, но я держался, поэтому заслужил награду. Спускайся в трапезный зал на завтрак, а вот обед проведем вместе. Думаю, подписываться не нужно». Сердце ухнуло в желудок. «Да что этот гад себе позволяет?» Смяла записку, желая запихать ее в рот и сожрать. «Прижималась я к нему, как же!» Хотя закусила губу, что-то такое припоминая. «Черт попутал, не иначе!» «Ночью было холодно», — пробормотала сердито и вздрогнула, когда двери покоев открылись. «Доброе утро, миледи», — поклонилась Роза, следом вошла Жаклин. «Мы приготовили для вас чудесное платье». Обреченно запрокинула голову и захныкала. «Но почему платье?» Дверь снова открылась, и, к моему счастью, заглянула Алина. «Проснулась? Я принесла тебе кое-какие свои вещи, вроде у нас один размер». Радостно подскочила и бросилась обнимать свою спасительницу. Алина подавила смешок и повернулась к моим служанкам. «Милые дамы, не могли бы вы оставить нас с мисс Рамис наедине?» «Да, миледи». Служанки синхронно поклонились и удалились. Я же нетерпеливо забрала вещи из рук Алины и положила их на кровать, рассматривая. «Штанишки!» Моему счастью не было предела. «И кофточки! И маечки! Тебе не жалко?» «Не-а», усмехнулась Алина. «С утра встретила Алекса и намекнула ему, чтобы пригласил модистку. Она сделает все, что ты скажешь». Прижала к себе фиолетовый кардиган и выдохнула. «Спасибо!» Выбрала себе одежду на сегодня, а остальное понесла в шкаф, развешивать. «Как мелкий. Тяжело, наверное, волчонка воспитывать». «Ну...» – многозначительно протянула Алина. «Он постоянно все грызет, а иногда скулит. Его поведение отличается от обычного ребенка. Иногда меня это напрягает», – рассеянно призналась она, потирая лоб. «Точнее, обескураживает. Я просто не знаю, что делать, и теряюсь. Хорошо рядом Хант, у него лучше получается справляться». «А так и не скажешь», – произнесла я, одеваясь. «Вервольф выглядит очень сурово и внушительно». Алина прыснула в кулак. «Знаю, в это сложно поверить, но Хант очень добрый и заботливый. Пытается держать Алекса в строгости, а сам постоянно переживает и поддерживает во всем». Я замерла, тихо выдохнув. «Что их связывает?» Алина, понимающе улыбнулась. «Лучше пусть тебе Александр сам расскажет, когда время придет». «Понимаю», – кивнула и застегнула пуговицы кардигана. «Потрясающе! Чувствую себя человеком!» «Рада, что смогла помочь», – усмехнулась Алина и поправила волосы. «Ладно, мне пора возвращаться. Но еще обязательно увидимся. Если понадобится помощь, всегда можешь ко мне обращаться. Или к Алексу, он не откажет». «Спасибо», – искренне улыбнулась и, проводив Алину, спустилась в трапезный зал. Участницы встретили меня удивленными взглядами. «Мисс Рамис?» – брюнетка вопросительно вскинула хищную бровь. «Что это на вас? Ваш рот настолько обеднел, что приходится отбирать одежду у нищих?» «Не помню, чтобы спрашивала ваше мнение, мисс Эльвуд», – парировала невозмутимо и опустилась рядом с Софией. «Для меня главное – удобство и комфорт». «Неслыханная наглость! Позорище! Как можно?» – поползли шепотки. «О, змеи активизировались! Как хорошо, что у меня врожденный иммунитет к подобному яду». «Для приема тебе все-таки следует переодеться», – шепотом произнесла София и виновато улыбнулась. «Знаю», – кивнула серьезно. «Я не собираюсь ставить под удар весь наш труд. Надену самое лучшее платье из своего гардероба». София едва заметно усмехнулась и приступила к трапезе. У меня был отличный аппетит, пока в зал не вошел принц с капитаном и еще одним служащим из управления. «Неужели что-то случилось?» Но мужчины непринужденно сели за стол и стали завтракать. Капитан взял стакан с компотом, а когда наши взгляды встретились, подмигнул мне. Опустила взгляд в тарелку, дико смущаясь. «Зачем он это сделал? Теперь все участницы по новой сверлят во мне дыру. И не только они». «Доброе утро, ваше высочество!» Обворожительно улыбнулась рыженькая участница. «Как вам спалось? Это намек?» «Замечательно, мисс Флорман», – учтиво отозвался принц. «А вам? Все ли нравится во дворце?» «Дворец прекрасен», – отозвалась другая участница. «Но нам так не хватает встреч с вами. Кажется, вы не стремитесь узнавать своих невест получше. Почему бы вам не назначать свидание? Или общаться с участницами по очереди наедине в приватной обстановке?» «Я подумаю над этим», – бесстрастно отозвался Александр. «Пока меня больше волнует покушение на мисс Рамис», – заявил он. Прямо услышала грохот упавших челюстей. «Что он творит?» «Так это было покушение?» – недоуменно воскликнула Айнир и переглянулась с Эльвуд. Александр кивнул. «У нас с капитаном Айном есть все основания полагать, что кто-то сначала подлил мисс Рамис отраву сразу после моего разговора с ней, а потом воспользовался одним из тайных ходов и подбросил прощальное письмо». По залу прокатился рокот голосов. «Он это специально? Хочет спровоцировать преступника? Неужели подозревает кого-то из участниц?» «У меня пропал аппетит», — сообщила шепотом Софии и вытерла губы салфеткой. «Если поела, пойдем нанимать прислугу и музыкантов. Нам нужно закончить последние приготовления». «Пойдем», — согласилась она. Мы вышли из-за стола и покинули зал, ощущая на себе взгляды всех присутствующих.